никогда ничего не мог. Ни на что у него решимости не хватало. Ни тогда, 25 лет назад, ни сейчас. Только в мыслях и намерениях храбрый. «Мне нужны деньги», — выговорил он с большим трудом. «Сколько?» — спокойно спросила Любовь Григорьевна, поскольку ничего другого она от него и не ожидала. $200 000. «Зачем?» «А это важно?» — ответил голосом вопросов на вопрос. «Для меня — да». «Так зачем? У меня больной ребенок, дочь. Мне нужны деньги». «Чем она больна?» «Диабет». «Тогда при чем тут деньги?» «Диабет не лечится при помощи денег нигде в мире. Не надо спекулировать на больном ребенке. Это неприлично. Или постарайся быть честным, или у нас ничего не получится». Она налила немного чая в изящную чашечку, отхлебнула и удовлетворенно улыбнулась. Чай оказался превосходным, только слишком горячим. Пусть немного остынет. «Так на что ты собрался потратить $200 000? На дорогую машину? На квартиру? На дачу? На что?» «На квартиру. Я устал жить в нищете и тесноте. Если бы ты видела, как мы живем, ты бы не спрашивала. Девочка больна. Мы не можем отдать ее в садик, потому что там некому за ней следить и вовремя делать ей уколы. Жена из-за этого не работает. Мы перебиваемся на мою зарплату и девочкину пенсию. Я не хочу больше так жить». «Но ты будешь так жить», — безжалостно сказала Любовь Григорьевна. «Ты все равно будешь жить именно так, потому что ты купишь квартиру, обставишь ее хорошей мебелью, и на этом деньги закончатся. Твой ребенок все равно будет болеть, и твоя жена все равно будет сидеть дома, с той лишь разницей, что дом будет попросторнее и побогаче. И жить вы будете на одну зарплату и одну пенсию. Твоя проблема никак не решится». «Тебе легко рассуждать», — он слегка повысил голос, но тут же осекся и заговорил тише. «Ты всю жизнь прожила в хоромах при богатых родителях, и ты не понимаешь, как много значит достойное жилье. Или ты дашь мне $200 000, или твои племянники узнают, что ты собиралась их убить. У меня нет таких денег. Откуда?» «Возьми у Александра, у него есть». «На что? Как я ему объясню, зачем мне такая сумма?» «Это не моя забота». В голосе Колосова послышалась агрессивность. «Придумай, если не хочешь, чтобы они узнали правду. Слышишь?» «Дима, Дима», — мягко и чуть насмешливо проговорила она и сделала большой глоток ароматного чая. «Ты ничуть не изменился за эти годы, ничуть не повзрослел. Так и остался мальчишкой, только посидел. У тебя есть проблема, а как ее решать, должна придумать я. Тебе это ничего не напоминает? 25 лет назад ты, нищий инженер, вчерашний выпускник института, решил жениться на богатой старой деве при хоромах, как ты выразился, и маме с деньгами и возможностями, и тем самым разом решить все свои финансовые и жилищные проблемы. А как сделать так, чтобы эта старая дева вышла за тебя замуж? Она же сама и должна была придумать. Заметь, не ты, а она. ты умел придумывать только условия, чтобы было где жить, на что жить, и чтобы теща не мешала, и чтобы дети были только свои, никаких чужих племянников. Прошло 25 лет. Старая дева за это время стала выдающимся специалистом в своей области. Написала кучу серьезных монографий, учебников и научно-популярных книг. Воспитала целую плеяду учеников и возглавила направление в науке. А чего добился ты за четверть века? Занимался тем, что женился и разводился в поисках выгодной партии? Или чем-то более существенным? В какой раз ты женат? Во второй. Ну, хорошо. Допустим, ты права. Я ничего не достиг. И что с того? Мне все равно нужны деньги. И я хочу, чтобы ты мне их достала. Нет, отрезала Любовь Григорьевна. Тогда я всем расскажу, что ты хотела сделать. Не только твоим племянникам, а всем. Слышишь? Всем. Все узнают, что ты собиралась сделать, на что меня подбивала. Ты этого хочешь? Дима, если ты это сделаешь, я умру. И денег ты все равно не получишь. Ты можешь выйти на площадь и кричать о том, что я убийца. Но я повешусь или выброшусь из окна. Из кого ты будешь требовать свои деньги? Даже если я останусь жить, если у меня не хватит решимости умереть, я тебе все равно не заплачу, потому что в этом не будет никакого смысла. Все и так будут знать, что я убийца, если, конечно, поверят тебе, в чем я очень сомневаюсь». Так за что мне платить тебе? Моя жизнь станет невыносимой, тяжелой, полной страданий. Но твою-то проблему это никак не решит. Ты все равно будешь жить так, как живешь сейчас. Я предлагаю тебе другой вариант. Колосов насупился, поднял стакан, выпил виски одним глотком. «Какой?» «Я буду заниматься с твоей дочерью. Если ты не хочешь, чтобы это была лично я, заниматься будет кто-нибудь из моих учеников, кто хорошо владеет методиками. Я много повидала детей-инвалидов, которых из-за болезни не отдавали в детский сад и в школу. Я знаю, как с ними работать, чтобы они быстро развивались». Чтобы как можно раньше раскрывались их способности, а у кого есть – таланты. Общение со сверстниками необходимо для развития навыков адаптации и для последующей социализации. Без этого общения даже самый талантливый от природы ребенок не найдет своего места в обществе и в жизни. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. И я умею преодолевать эту проблему. Я умею делать из больных детей, сидящих дома, активных, полноценных и успешных людей. Твоя девочка с блеском окончит школу и поступит в институт. Это я могу тебе гарантировать. Она получит ту профессию, которую сама выберет, а не ту, которую дают в вузах, куда поступить полегче. Она станет высококлассным специалистом и будет заниматься любимым делом и зарабатывать хорошие деньги. Она не станет здоровой, но она будет счастливой. Вот это я могу тебе обещать. «Мне нужны 200 тысяч», — угрюмо повторил Колосов. «У меня их нет», — ответила Любовь Григорьевна. «У меня есть только мои знания и умения, и их я готова предоставить тебе в полном объеме. Я вольна распоряжаться только этим. Бери». если хочешь. Если нет, ну, значит, нет. Но больше мне нечего тебе предложить. Больше у меня ничего нет». «Неправда. Все издательство знает, какие твой племянник дарит тебе цацки. Бриллианты, изумруды, платина. Ты можешь все это продать». «Дима, Дима». Любовь Григорьевна укоризненно улыбнулась. «Но как же ты не можешь понять? Это же так просто. Я дам тебе денег, ты пойдешь на базар и купишь на них рыбу. Рыбу вы съедите, и деньги рано или поздно закончатся. Я предлагаю тебе научить твою дочь ловить рыбу самостоятельно, и тогда ни она, ни вы с женой не будете зависеть от того, даст добрый дядя вам денежек или пожадничает, и вам придется подыхать с голоду. Нельзя ставить свою жизнь в зависимость от чужих денег. Надо все делать самому. Только так можно быть уверенным в завтрашнем дне. Квартира, которую ты купишь, может сгореть вместе с чудесной новой мебелью. А образование, которое получит твоя девочка, ее умения и навыки, ее профессия никуда не денутся. Они всегда будут с ней, и значит, с тобой. И они всегда принесут вам кусок хлеба. И еще одно. Дима, если твоя дочь будет сидеть дома в обществе твоей жены, пока не станет разумной и самостоятельной, она никогда не будет счастливой, потому что твоя жена сможет научить ее читать, писать, считать. Но она никогда не даст ей возможности развиваться так, как развивались мои племянники. Ты же видел их, правда? Им было по 12 лет. Вспомни, какими они были, как много знали и умели. И посмотри, чего они добились. Саша – самостоятельный бизнесмен, владеет известным на всю страну издательством. Андрюша читает лекции и пишет книги. Он разработал свои собственные теории, может быть, спорные, но очень и очень неординарные. У него совершенно нестандартное мышление. И твоя дочь будет такой же, даже, наверное, лучше, потому что за долгие-долгие годы я наработала много новых методик и много чему научилась. Ты просишь у меня денег всего лишь на квартиру. Я предлагаю твоему ребенку обеспеченное и счастливое будущее. Но я не могу и не хочу ждать, пока настанет это счастливое будущее. Я хочу сегодня, сейчас, сию минуту начать жить, как нормальный человек. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в светлой, просторной квартире, чтобы у нее были хорошие игрушки и хорошая одежда. Сейчас, а не через 20 лет. Ты можешь это понять? Могу, кивнула Любовь Григорьевна. Могу, Дима. У нее будет просторная светлая комната в твоей новой квартире. Хорошие игрушки и хорошая одежда. Но чему это поможет, когда через 20 лет она окажется одна в огромном мире, к которому не умеет приспособиться? У нее не будет навыков общения с людьми. Она будет их бояться. Она не сможет учиться в институте и не сможет нигде работать, потому что до 15 лет просидела дома у маминой юбки и ничего сложнее таблицы умножений не выучила. У нее будет куча проблем, и ни хорошие игрушки, ни хорошая одежда, которые у нее были в раннем детстве, этих проблем не решат. Если заниматься с ней по моим методикам, то через год она спокойно пойдет в школу и будет правильно подсчитывать хлебные единицы, делать себе уколы и ни за что не съест того, чего нельзя. «Да это все слова!» — выкрикнул Колосов. «Да», — согласилась она, — «это слова. Но ты их не слышишь, потому что думаешь только о деньгах. Ты живешь во власти мифов, ты им веришь и не хочешь думать сам, потому что за тебя все давно придумали. Власть денег – это миф, Дима. И то, что деньги решают все, это тоже миф. Они решают действительно многое, но далеко не все. Твоя проблема не в том, что у тебя мало денег, а в том, что твоя дочь может не стать счастливой. Но эту проблему за 200 тысяч долларов не решить, а я предлагаю тебе решение». Колосов помолчал, достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. «Ты не возражаешь, если я закурю?» «Я и раньше не возражала», — улыбнулась Филановская. «Мне нравилось, что ты куришь. Тебе идет». «Дима, обещай мне подумать над моими словами и перестань присылать мне эти дурацкие письма. Захочешь поговорить — позвони». Она вытащила кошелек, положила на стол свою визитку с номерами телефонов и 500-рублевую купюру. Встала. «Не провожай меня». Сделала шаг, остановилась, обернулась к Колосову. «Как зовут твою девочку?» «Татка», — рассеянно ответил он, стряхивая пепел с кончика сигареты. «Тамара». «Значит, Тамара», — усмехнулась Любовь Григорьевна. «Надо же, как она тебя! Столько лет прошло, а ты все забыть не можешь. Видел бы ты ее сейчас. Старая, морщинистая, сумасшедшая». Колосов поднял на нее глаза, в которых блеснуло что-то похожее на нежность. «Она меня от греха отвела. Пока жив, буду ей благодарен за это. И ей, и мальчикам. Знаешь, Люба, столько лет прошло, а я так и не понял, как можно было их ненавидеть. За что?» «Тебе не понять», — холодно сказала она, поудобнее перехватывая дорогую сумочку из натуральной кожи. «Всего доброго. Звони». Виктор Евгеньевич Огнев совсем замучился, допрашивая по очереди братьев Филановских. Он не сомневался, что один из них — убийца, а другой пытается спасти любимого брата. Но быстро и ловко разобраться, кто есть кто, у следователя не получалось. Оба с уверенностью говорили о собственных мотивах, и получалось у них довольно убедительно. Правда, некоторые, совсем небольшие расхождения имелись в описании момента убийства, а также по эпизоду о краже пистолета. Но ведь Огнев и сам не знал, как было на самом деле, поэтому не мог отличить правдивые показания от ложных. Что же касается ответа на вопрос, а куда, собственно, этот самый пистолет делся после убийства, то тут братья были на удивление единодушны. Ни тот, ни другой этого не помнили. Был в шоке, ничего не соображал, куда-то выбросил, куда – не помню. Оба признавшихся находились после убийства на свободе и могли обмениваться любой информацией, в том числе и подробностями о совершении преступления. Если преступник Андрей Филановский, то брат, узнав о его признании, поспешил на выручку и оговорил себя. Если же оговорил себя Андрей, чтобы спасти брата, то получалось, что Александр, узнав об этом, явился с повинной, потому что не мог допустить, чтобы его брат безвинно пострадал. В общем, ничего не получалось. Однако братья вели себя по-разному. Александр был агрессивно напорист, Андрей, напротив, меланхолично спокоен. И поскольку с директором издательства Виктор Евгеньевич чувствовал себя не очень уверенно, он решил усилить давление на Андрея, который, по крайней мере, хоть голос не повышает. И вообще, он как-то мягче, с ним проще. Кроме того, следователя не покидала мысль о том, что все это мастерски разыгранный спектакль. Кто-то из братьев убил Екатерину Шевченко, а потом они договорились признаться. Оба. И пусть следствие ломает голову. Как сломает окончательно, так их и отпустят, потому что разобраться не смогут. При таком раскладе, решил Огнев, надо вбивать между братьями клин и разрушать их идиллическое единство. И здесь ему очень пригодилась информация, добытая Олегом Бариновым. «Гражданин Филановский», — начал Огнев издалека, — «вам что-нибудь говорит имя Веры Синько?» «Да, я ее знаю. Вернее, раньше знал. Я давно ее не видел». «Расскажите об обстоятельствах вашего знакомства». Филановский рассказывал. Огнев терпеливо слушал. К его удивлению, Андрей ничего не скрывал, даже о попытках самоубийства поведал. «Вы говорите, что Синько дважды пыталась покончить с собой. В первый раз из-за того, что вы не ответили на ее чувства. А во второй раз из-за чего? Вы что, продолжали с ней встречаться и давали ей какие-то надежды?» «Нет, я с ней больше не встречался». «Тогда почему? Почему была вторая попытка?» Филановский молчал, уставившись глазами в пол. «Отвечайте, Филановский», — потребовал следователь. «Я не знаю. Я с ней больше не встречался и не знаю, из-за чего она во второй раз решила это сделать». «А в глаза-то по-прежнему не смотрит», — злорадно отметил Огнев. «Вот мы сейчас тебя и уделаем, как бог черепаху». «Ну, раз вы не знаете, тогда я вам расскажу. Возможно, это освежит вашу память». 2 года назад Вера Синько впала в тяжелейшую депрессию, поскольку узнала о вас нечто крайне неприятное. Вас обвинили в попытке изнасилования. «Это было недоразумение», — быстро сказал Филановский. «Во всем разобрались и дело прекратили». «Ну, разумеется, разумеется», — закивал головой Огнев. «Конечно же, это было недоразумение». Только дело прекратили не потому, что якобы во всем разобрались, а уничтожили все документы, потому что ваш брат за это заплатил. И не делайте вид, что вам это не было известно». «Я не хочу это обсуждать. К убийству Кати это не имеет отношения». «Вы так думаете?» — скептически осведомился следователь. «А вот у меня другое мнение. Вы и ваш брат оба признались в этом убийстве. И моя задача – разобраться, кто из вас лжет. И я очень сильно подозреваю, что лжете именно вы. Вы точно знаете, что Александр – убийца, и стараетесь его выгородить». взять вину на себя. Вас можно понять. Александр – ваш близнец, самый близкий кровный родственник. Вы его очень любите. В других обстоятельствах ваше намерение помочь брату выглядело бы даже похвальным. Но давайте вернемся к Вере Синько. В декабре прошлого года у нее снова случилась депрессия. И это после довольно длительного и достаточно успешного лечения. Знаете, почему? Филановский по-прежнему молчал. «Ну, сейчас ты получишь», — подумал Огнев. «Сейчас тебе мало не покажется. Посмотрим, что ты запоешь и как будешь выгораживать своего братца после этого. Скорее всего, в течение 10 минут ты его просто в дерьме утопишь. Причем утопишь сам». Вера узнала, что напрасно думала о вас плохо, когда поверила, что вы способны изнасиловать женщину. Ей казалось, что она предала вас. А знаете, что случилось 3 месяца назад? Ей стало достоверно известно, что вас умышленно оговорили. Ей призналась в этом Наталья Белоголовцева. Это та самая девушка, которая написала на вас заявление в прокуратуру о попытке изнасилования. И еще. Наталья рассказала ей при встрече, что сделала это не по собственной инициативе. Ее попросили сделать это. И, кстати, даже деньги заплатили. И знаете кто? Ваш брат Александр, торжествующе произнес Виктор Евгеньевич. Филановский даже не вздрогнул. Он поднял на следователя спокойные глаза и произнес. «Да, я об этом знаю». «Что вы знаете?» – взорвался Огнев. «Я знаю, что Саша это сделал». «Но откуда?» «Мне сказал отец Веры. Сам сказал. Лично». «Черт знает что! Выстрел в холостую. Нельзя терять лицо. Нельзя показывать, что застигнут врасплох. Надо продолжать допрос, как ни в чем не бывало». Однако мысли у следователя как-то очень бестолково замельтешили в голове. Он все никак не мог сообразить, в какую сторону двигаться дальше, и решил задавать первые попавшиеся вопросы, чтобы дать самому себе время собраться и сосредоточиться. «Значит, с Верой вы не виделись, а с ее отцом общались. Выходит, так?» «Николай Иванович приходил ко мне несколько раз», — ответил Филановский. «Когда именно?» «Впервые после первой попытки суицида. Потом еще раз, 2 года назад, когда была вторая попытка. Затем в декабре прошлого года. И еще раз, совсем недавно, 3 дня до убийства Кати. Это имеет хоть какое-то значение?» «В этом кабинете, Филановский, все имеет значение. Расскажите, зачем он к вам приходил?» «Первый раз он пытался уговорить меня полюбить Веру или, по крайней мере, не отталкивать ее. Николай Иванович был в отчаянии. Он ведь очень любит свою дочь и пытался помочь ей, как умел. Во второй раз он пришел уже со скандалом и обвинениями. Он называл меня кобелем и развратником. Говорил, что в болезни Веры виноват я. И это тоже можно понять. Я не сердился на него. А в декабре он пришел, чтобы извиниться и рассказать про Наташу Белоголовцеву. В этот момент я был дома один, и он решил, что я расстался с той женщиной, которая была со мной, когда я отказал Верочке. Он снова пытался уговорить меня обратить внимание на его дочь. Уверял, что никто и никогда не будет любить меня так, как она, и я могу сделать ее счастливой и здоровой. Вы знаете, это было очень тяжело. А недавно он пришел снова с этой же идеей. Но только теперь дома была Катя, и Николай Иванович ее увидел и снова понял, что я не один, и что уговаривать меня опять бессмысленно. Ну вот, кажется, мысли пришли в порядок. Виктор Евгеньевич приободрился. И как вы отреагировали, когда узнали, что ваш брат заплатил Белоголовцевой за заведомо ложный донос? Никак. Филановский едва заметно пожал плечами. Я просто сделал для себя выводы. Какие? Это мое дело. К убийству Кати это не имеет отношения. Знаете что, Филановский, вы уж позвольте мне самому решать, что имеет значение, а что не имеет, сердито сказал Огнев. Я повторяю свой вопрос. Как вы отреагировали, узнав, что ваш брат сделал вам такую гадость? Устроили ему скандал? Выясняли отношения? Или, может быть, затаили злобу и выжидали, когда подвернется возможность отомстить? Что вы сделали? Ничего. Я ничего не сделал. А ваш брат, он, наверное, чувствовал себя очень неудобно, когда выяснилось, что вы все знаете. Это не выяснилось. Да, самообладанию Филановского можно было завидовать черной завистью. То есть как это не выяснилось? Он что, до сих пор не знает, что вам все известно? Не знает. Я ему ничего не сказал. Но почему? Почему вы промолчали? А зачем говорить? Вы совершенно правы. Он действительно чувствовал бы себя крайне неудобно, если бы узнал, что мне все известно. Я не хочу доставлять брату неприятные ощущения. И, кстати, что изменилось бы, если бы я поговорил с ним? Прошлое от этого не изменится, а будущее можно очень сильно испортить. Ведь Саша все равно не станет другим. Он такой, какой он есть. Так что толку в разговорах, выяснениях и объяснениях? И что, вам даже не интересно было узнать, зачем он это сделал? Я и так понял. Он хотел, чтобы я жил в соответствии с его представлениями о правильной жизни. Саша хотел, чтобы я жил, как и он, в загородном доме, чтобы ездил на дорогой машине, а мои заработки этого не позволяли. Он ведь много раз пытался мне подарить и дом, и машину, и страшно сердился, когда я отказывался. Он не понимал причины моих отказов. Он стремился любой ценой сделать меня таким же, как он сам, то есть богатым, успешным, потому что искренне верил, что смысл жизни именно в этом. Понимаете, он хотел, чтобы я перестал ездить по всей стране и проводить семинары. Он также хотел, чтобы я больше зарабатывал, потому что за семинары я получал очень немного. Я не хотел, чтобы билеты были дорогими. Для меня важно, чтобы мои семинары были доступны людям с любым уровнем достатка. Однако Саша считал, что я валяю дурака и распыляюсь по мелочам. Что я должен сидеть дома, писать книги. А он будет их издавать большими тиражами, успешно продавать и платить мне высокие гонорары. Он очень много лет давил на меня, пытаясь уговорить и заставить жить по его правилам. А я просто не поддавался. И вот тогда-то он решил меня испугать. Всего лишь испугать. Подозреваю, что со следователем в прокуратуре он договорился заранее. И с НРЧиками тоже договорился. С кем, с кем? Ну, с программистами. Он договорился, чтобы позорящие меня материалы в течение нескольких дней оставались доступными в сети. Их мало кто успеет прочитать, но страху-то я натерплюсь. Сашка не собирался уничтожать мою репутацию. Он всего лишь хотел, чтобы я испугался и пошел ради этого на крайние меры. Он совершенно не мог смириться с тем, что я живу не по его правилам, что я не слушаюсь его. Ведь я брат-близнец. Я его неотделимая часть, его половинка. Понимаете? Я его собственность, и он стремился распоряжаться моей жизнью по своему усмотрению. После той истории с Наташей я действительно на целый год перестал проводить семинары. Саша постоянно говорил, что я доигрался, что он меня предупреждал, что на мои семинары ходят только экзальтированные девицы, готовые до смерти влюбиться в своего учителя и способные на что угодно, если он не обращает на них внимания. Одно время мне даже казалось, что он прав. Но к тому времени книга уже была в работе, в издательстве, и Саша был уверен, что дальше все пойдет как по маслу. Я впервые получу в руки большие деньги и соблазнюсь. Ну что, ваше любопытство удовлетворено? Ну что ж, с паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Между братьями Филановскими имеет место быть некий конфликт, в котором одна сторона чувствует себя оскорбленной, а другая – глубоко виноватой. Может быть, мотив самооговора лежит где-то здесь, совсем рядом. В любом случае, надо официально допросить отца Веры Синько. Авось пригодится. Следователь велел увести Андрея и позвонил Олегу Баринову. «Слушай, дай-ка ты мне телефончик этого Синько. Хочу я папашу на допрос вызвать». «Ты прости, Олег, но толку от меня больше никакого», сказал Антон Тодоров, разводя руками. «Весь список посетителей мы прошерстили. Ничего интересного не накопали». Они сидели в баре неподалеку от издательства «Новое знание». Ели полуфабрикатную резиновую пиццу, пили кофе и с завистью поглядывали на соседние столики, за которыми посетители пили темное густое пиво. Ни оперативник, ни сотрудник службы безопасности пиво до конца рабочего дня позволить себе просто не могли. «Ну что ты?» – успокаивал Антона Баринов. «Ты и так мне здорово помог. Столько информации выдал. Без тебя я бы ее год собирал. Да еще неизвестно, собрал бы или нет. Но шеф ваш, та еще фигура, я тебе доложу. Это ж надо было такое придумать с изнасилованием. Это ж уму непостижимо. Ладно бы еще с врагом своим он так разобрался. Ну, это я бы понял. Но с любимым братцем, знаешь, это вообще запредельно. Вот скажи, ты можешь мне объяснить, ну зачем он это сделал? Нет, не могу, покачал головой Антон. Просто не знаю. У тебя, между прочим, мобильник звонит. Да слышу я, слышу. С досадой откликнулся оперативник, судорожно пережевывая изрядный кусок пиццы, чтобы побыстрее проглотить его. Во блин, пожрать не дадут. А ты не отвечай, ехидно посоветовал Антон. Баринов взглянул на дисплей и мотнул головой. Не, нельзя. Это следак. Надо ответить. Он нажал кнопку и прорычал. Алло, я у аппарата. Слышь, дай-ка ты мне телефончик Синько. Хочу, попрошу, надо просто вызвать. Синько? Сейчас, секунду, подожди. Бумажку найду. Антон насторожился. Синько. Синько. Только что сегодня он видел эту фамилию, но где? Где же? Ах, да, точно, конечно же. Это работник фирмы «Азалия», который 5 марта сопровождал доставку цветочных горшков. А через день, 7 марта, приезжал, чтобы забрать брак. Синько Николай Иванович. Олег положил трубку на стол и обеими руками выгребал из всех карманов какие-то бумажки, визитные карточки и кассовые чеки. «Слушай, а кто такой Синько?» – шепотом спросил Антон. «Да отец Веры Синько, той девушки, которая по уши втюрилась в Андрея и пыталась от неразделенной любви покончить с собой». «Да черт подери! Куда ж я телефон-то задевал?» «А как зовут его? Не Николай Иванович?» «Да хрен его знает, как его зовут!» «А, во! Нашел наконец-то!» Олег потянулся к трубке, но Антон перехватил его руку. «Ты можешь узнать имя, отчество?» «Спроси у следователя». «Зачем?» «Слушай, Олег, ну очень надо!» 7 марта в издательстве был некий Синько, и как раз в то время пушку увели. «Понял», — быстро сказал Баринов и схватил телефон. «А, кстати, Витя, не знаешь, как его зовут, этого Синько? Николай Иванович? Ты знаешь чего? Ты ему пока не звони. Я его сам к тебе привезу. Так надежнее будет». «Нет. У меня есть кое-какие задумки». Залпом допив остывший, сомнительного вида кофе, Олег умчался, а Антон вернулся в издательство и сразу же зашел в кабинет к Нане. «Слушай, ты оказалась права», — констатировал он, рассказав о встрече с оперативником. «И как ты учуяла, что надо прорабатывать списки посетителей? Ведь это занятие оказалось совершенно безнадежным. У тебя интуиция, что ли?» «У меня характер фигуристки», — рассмеялась Нана. «Программу надо докатывать до конца, даже если все в ней безнадежно провалено, и ни один элемент не получился. Даже если ты понимаешь, что при 24 участниках ты займешь 25-е место. Все равно надо программу докатывать до конца».